Школьники из пострадавших от катаклизма северных районов провинции Северной Хангён проводят веселое время досуга в Сондуонском международном детсоюзовском лагере. Работники и преподаватели этого детсоюзовского лагеря с родительской любовью заботятся о внеклассной деятельности и режиме дня. Военнослужащие народной армии и жители страны, в том числе города Пхеньян и провинции Гангун, с фруктами и продуктами продолжают навестить отдыхающих.